Глава 15. Проблемы. Повторяю, под большими улицами что-то строится. Проклятье, взгляни на факты. Хозяин таверны и ювелир с проспекта Аширима сообщают, что рядом с их домами просел грунт. Другие жалуются на шум и на то, что по ночам призраки возят землю на тачках. Почему ты не проведешь расследование? Я требую разобраться в этом деле. Из писем, неоднократно отправленных в палату великого строителя в 994 году. На королевских этажах бронированные ставни душили атмосферу в каждой комнате. Они покрывали верхушку небесной иглы несколькими слоями меди и железа, и поэтому мрак пронзали только солнечные лучи, проникавшие через бойницы. Столбы желтого света протыкали металл и мраморные полы под острыми углами. Пылинки плясали в редких струях ветерка, которые бойницы пропускали внутрь. Королевские гвардейцы и солдаты-призраки, вооруженные короткими копьями, мечами и топорами, стояли у каждой двери, у каждого лестничного колодца, на каждом перекрестке и даже в более богатых и личных покоях. На балконах и за закрытыми смотровыми отверстиями расположились группы молчаливых призраков-арбалетчиков в кольчугах. Все они не отрывали взгляда от неба. Огромный коридор перед убежищем, словно пробка в бурдюке, перегородили шеренги стражников. И пробка была довольно грозной. Она ощетинилась пиками и щитами, к которым были приделаны шипы. Покои императрицы, хотя и пустовавшие, тоже были защищены подобным образом. Опочивальню Сизин охраняло не менее четверти всех воинов, которые находились на верхних этажах небесной иглы. В королевских покоях стояла зловещая тишина. Они были неестественно пустыми. Почти всех призраков слуг отправили на нижние, менее важные этажи. Облачный двор по-прежнему пустовал, а те, кто жил в небесной игле, перебрались в другие башни, свои или в башни союзников. Воздух под броней здания был плотным и спёртым. Над солдатами и стражниками висело неловкое молчание. Каждый кашель, каждый звук шаркающих ног отражался эхом от идеально чистых мраморных коридоров. Тишина вызывала ужас, а не чувство уверенности и готовности к бою. Сизин ощущала этот ужас. Да, она могла его проклинать, но тревога засела в ее сознании словно заноза. Песок в песочных часах тек нехотя, и необходимость ждать, пока пройдет время, удручала. Когда Сизин смотрел на песочные часы, ей казалось, что мгновения протаскивают сквозь слой патоки. Сизин ненавидела сидеть на одном месте. Даже в раннем детстве она бегала по этим коридорам, а за ней носились воспитатели и няньки. Вот и сейчас она пыталась набраться терпения, но чувствовала, что ожидание сильно ее утомляет. Она исходила свои покои вдоль и поперек, и поскольку генерал Хашетти настоятельно советовал ей не бродить по балконам, она была вынуждена ограничиться одной из гостиных. Сизин выбрала ту, где были полки со свитками. Раньше, еще до того, как учителя начали тащить ее от игр во взрослую жизнь, она часто здесь пряталась. Ей никогда не нравился затхлый запах, висевший в этой комнате, и с годами эта нелюбовь лишь усилилась, но он отвлекал ее от всего остального, и поэтому она с наслаждением втянула его в себя. Некоторые свитки показались ей знакомыми. Ящики, в которых они лежали, были окрашены в определенные цвета, или на них были странные символы, которые подстегнули ее память. Чувствуя, что они тоже помогут ей отвлечься, Сизин поднялась с мягкого дивана и направилась к ближайшей полке. Увидев на полке толстый слой пыли, она поморщилась и пробежалась пальцами по знакомым свиткам, вспоминая их название. «Наследие императора Фаэры», «Правящей династии Аракса, 566-760 года. Знаменитые покушения. Пословицы о правителях полумертвого королевства. Догматы о подневольных мертвецах». Есть ли в этих свитках и пергаментах слова, отвечающие ее настроению, и даже способы решить ее проблемы, Сизин было плевать. Ей совсем не хотелось тратить время на поиски. С этой литературой она познакомилась давным-давно, и все, что было в ее голове сейчас, появилось там благодаря ее учителям и их бубнежу. Но это были свитки для ребенка, для подростка, а она, будущая императрица, выше всего этого. И ей нужно ждать. Сизин терпеливо ждала, с тех пор, как в 6 лет она поняла, какое место занимает в иерархии Аракса. «Если от вершины тебя отделяет всего лишь несколько убийств, кто станет искать другие способы продвижения?» Она взяла с полки лист пергамента. «Догматы о подневольных мертвецах». Простая, украшенная узорами страница, на которой изящными древними символами перечислены все догматы. Прищурившись, Сизин прочла их. Простые слова, определившие облик такой огромной страны, как Арк. Возможно, когда-нибудь они изменят и все дальние края. Это точно произойдет при ее жизни. Возможно, тогда она назовет себя не принцессой, а императрицей. Сизин подняла голову, чтобы посмотреть на верхние полки. Сколько свитков напишет о ее завоеваниях? Сколько принцесс узнает о том, как она силой оружия положила начало новой эпохи в Арке? На этот раз она потянулась за свитком, жирным, тяжелым, покрытым пылью и чернильными пятнами. Его название гласило «Правящие династии Аракса 761-877 годы». Дернув за ручку, Сизин увидела мешанину из имен. Между ними тянулись похожие на щупальца линии, которые ученые обычно использовали, чтобы показать вечно меняющиеся, связанные между собой семьи, что правили Арком. Мало кому удавалось просидеть на троне несколько лет. Быстро просмотрев список, Сизин обнаружила, что самый большой период равнялся 9 годам. Время от времени семьи полностью исчезали, не оставив наследников, и их заменяли совершенно новые кланы. История каждой династии и обстоятельства ее возвышения Сизин не интересовали. Ей были нужны только имена. Сизин забыла все имена. Она не могла вспомнить ни одной статуи, ни одного бюста правителя. Возможно, она видела пару шелковых гобеленов с их изображениями, но не более того. Это просто позор, что ни один из этих людей, даже те, кто правил всего 100 лет назад, не оставил никакого следа в Араксе. Сизин злилась на них за то, что они просто пытались выживать, что им не хватило храбрости, чтобы увеличить свои владения. Даже ее отец вел войны, сидя в своем убежище. Сизин презрительно вздернула верхнюю губу. Прежде чем Сизин позволила свитку свернуться, она заметила знакомое имя. Еще одна Сизин, 32-я из той династии. Умерла 150 лет назад, до того, как кланы Талин и Ринала устроили бойню, которая позволила им захватить престол. Правда, впоследствии они вступили в борьбу за него и, в конце концов, уничтожили друг друга. 33-й Сизин, тоже Талин Ринала, находилась от даты той резни на расстоянии большого пальца. Она родилась через 20 лет после тех событий, но не прожила и 3 лет. Презрительно фыркнув, Сизин бросила свиток обратно на полку и повернулась к Итыну, который вплыл в комнату. Его появление выдало лязг брони. Он выглядел роскошно, в серебристых, отполированных до блеска латах и кольчуге. На его нагруднике был выгравирован императорский герб, рядом с которым находился другой символ — темное перо. На поясе Итейна висел шлем и кривой нож, а огромный меч, пересев, призрак нес на плече. Клинок светился как-то по-новому, чего нельзя было сказать о самом Итейне. Старый призрак выглядел мрачным и взволнованным, точно так же чувствовал себя Сизин. Свитки и мысли о будущем были забыты. Их место заняли сомнения, и Сизин прокляла Итейна за это. «Новости?» «Никаких, ваша чудесность». «Что-нибудь про вдову Хорикс?» «Нет». «Сообщил ли Темса про нападение на Буна?» «Ни словечко». Сизин стукнула костяшками пальцев по ладони. «Тогда какого хрена ты сюда пришел?» «Убедиться в том, что вы не рвете на себе волосы, ваше великолепство». Звякнув браслетами, Сизин сложила руки за спиной и подошла к нему. «Скажи, Итейн, как давно ты стал призраком?» «Вам прекрасно это известно». «Напомни мне». Итейн вздохнул. Эту тему он не любил. Он даже поднес руку к белому шраму на правой щеке. В этом месте его голову давным-давно пробила палец какого-то воина из рода Ренала. 126 лет назад, принцесса». «И сколько времени с тех пор ты служил королевским домам?» 126 лет. Переходил от одного правителя к другому. Вы это знаете». Сизин улыбнулась. «И все это время многие императоры и императрицы отчитывали тебя за дерзость, но ты не меняешься. Итейн, ты тень-слуга, а не придворный шут. Мой прадед не зря запретил шутов». Итейн опустил голову, то ли извиняясь, то ли призывая проявить терпение. «Ваша мать не была против», — сказал он наконец. Сизин захотела его ударить, но ни одна трёпка, похоже, не заставила его прикусить язык. «Не упоминай при мне про мать. Эта женщина нас бросила, и если она когда-нибудь вернется из Красы или из любой другой страны, куда она сбежала, ее встретит совсем другой Аракс». «Значит, от вашего сокола вестей нет». «Скажу тебе честно, Итейн, мне уже плевать. Она отказалась от возможности побороться за трон, и теперь я покажу и ей, и отцу, как я поступаю с предателями. Просто ей повезло, она ушла от моего ножа». Сизин похлопала себя по бедру, на котором висел клинок, украшенный серебряными цветами. «Может, именно поэтому она и ушла», — пробурчал Итейн, разглядывая полки. «Значит, она не только дура, но еще и трусиха. Сейчас у меня есть более важные дела. Например, побороть твое упрямство и тупость», — зарычала Сизин. «Мне уже хочется разобраться с тобой раз и навсегда, бросив твою монету в Никс». Итейн посмотрел ей в глаза и не отвел взгляд. «Ну так разберитесь раз и навсегда, и тогда я, наконец, обрету свободу. Прошло уже 126 долгих лет, принцесса, и если уж говорить на чистоту, то мне кажется, что я ее заслужил. Так что разберитесь со мной, сделайте одолжение, а когда следующий авантюрист придет, чтобы разделаться с вами, точно так же, как вы сейчас хотите поступить со своим отцом, тогда, надеюсь, вы пожалеете о том, что рядом с вами нет меня». Его пальцы застучали по лезвию пересефа. «Ты в одном шаге от измены, тень». «И это мне говорит принцесса, замыслившая убить своего императора». Сизин уже собиралась прочесть ему целую лекцию о том, что вынужденное отречение от престола — законный метод престолонаследия у аркийских монархов. Как откуда-то донесся лязг доспехов, спор был забыт, Итейн встал между принцессой и дверью и приготовился к бою. «Стой, кто идет?» — крикнул он. Вбежавший солдат остановился так резко, что заскользил по гладкому полу. «Господин, послание для будущей императрицы!» Солдат помахал тонким пергаментом, покрытым каракулями. «От кого?» — спросил Итейн, забирая пергамент. «От Серека Буна». Рука Сизин, потянувшаяся к посланию, застыла в воздухе. Затем принцесса выхватила пергамент у Итейна и жадно пробежала глазами текст, вчитываясь в каждое слово. Потом она перечитала его, не веря своим глазам. «Прочь!» — заверещала она, и солдат выбежал из комнаты. Итейн подождал, пока папирус в ее руках не превратился в смятый комок. «Темса?» — спросил он. «Он подвел меня», — сказала Сизин. От гнева и тревоги у нее так сдавило горло, что ее голос превратился в шепот. «Подвел!» «И чего хочет Бун?» «Собрать двор!» — взвизгнула она. «Он заявляет, что сиреки соберутся здесь к полудню!» «Заявляет!» «И дальше пишет, что на собрании хотят присутствовать посланники церкви Сеша, поскольку якобы собираются сообщить какую-то важную новость. 20 лет им было запрещено появляться в небесной игле, а этот мертвый ублюдок считает, что может менять правила!» Издав гневный вопль, Сизин порвала папирус в клочья. «Темса! Этот говнюк с орлиной ногой погубил меня! Как он мог подвести меня именно сейчас?» Итейн потер покрытый морщинами подбородок, дожидаясь, когда у нее закончится истерика. «Вы же вроде сами собирались убить Темсу и показать городу, что поймали большого злого волка». «В этом все дело, тупая тень. Теперь Бун сам сможет играть роль героя. А зачем еще собирать облачный двор? Он присвоил себе мой план!» На лице Итейна появилось то особое выражение, за которым обычно следуют слова «я же говорил». Сизин не дала ему шанса их произнести. «Даже не смей, мать твою!» Ей захотелось ходить взад-вперед по комнате, а затем захотелось что-нибудь бросить, лучше всего вытайно. «Убежище заперто. Замочного мастера похитила Хорикс. Да еще и эта проклятая летучая машина!» Проблемы Сизины так множились десятикратно. А теперь, когда Темса, скорее всего, погиб, и Бун будет этим похваляться... Эти проблемы продолжали расти, словно башни. Сизин оскалилась. «Ладно, мы запретим остальным сирекам входить в иглу. Скажем, что из-за особых обстоятельств. И убьем Буна здесь же. Я сама это сделаю!» — крикнула она. «Бун заподозрит неладное и откажется». «Тогда отправим послание в таверну Темсы. Возможно, он сбежал». «Ладно, я пошлю гонца». «На Буна мы внимания не обращаем». «Тогда он просто соберет всех в другом месте и скажет, что вы сходите с ума. Он осудит вас». «На нашей стороне слово императора, игла в опасности». «То есть вы спрячетесь, как и ваш отец». Сизин бросила свиток ему в лицо. Итейн небрежно уклонился, и свиток ударился о полки у него за спиной. «Нет!» — крикнула она. «Я отказываюсь прятаться!» «Тогда вы знаете, что нужно делать. Если Фаразар не выйдет из убежища, чтобы положить всему этому конец, вашему происхождению будет противостоять влияние Буна». Сизин свирепо взглянула на призрака и снова подошла к нему, чтобы посмотреть на поры его лица, на жуткий шрам на его лысом черепе. Поры почти не двигались. На его лице, как всегда, было бесстрастное выражение, отработанное в течение многих десятилетий. «Итейн, когда-то ты принадлежал культу Сеша. Я это не забыла и не забуду. Ты же не собираешься выбрать их вместо меня?» Призрак напустил на себя обиженный вид, однако ответил довольно сухо. «Нет, принцесса, не собираюсь. Ни в малейшей степени. Мои интересы всегда были связаны с этой семьей, кто бы ее ни возглавлял. И насколько мне известно, ваша семья — это не культ Сеша». «Хм. Сизин не стал развивать эту тему. Доверие в Араксе, и тем более в Небесной Игле, нельзя было заслужить или создать. Его всегда втаптывали в грязь. Доверие было слабостью, почвой для предательства, открытой дверью для вора. Уверенность в себе, деньги и власть — вот капитал, который здесь зарабатывали и накапливали. Сизин встряхнулась, пытаясь избавиться от тревожности, и махнула Итейну. «Иди, готовь стражу и облачный двор. Пусть обыщут каждого сирека и отнимут у них все оружие. Даже толстая нить или перстень с острыми краями должны улететь в окно. В моем доме живут по моим правилам», — выдохнула она. «И приведи сюда Ребена, ему пора ответить за свою никчемность». «Как вам будет угодно, ваше почтенство!» Вдогонку Итейну полетел еще один свиток. Поеденная молью занавеска дернулась, когда Нелит приподняла ее угол. На улице мало что изменилось, мимо проходил еще один отряд солдат. В тишине, царившей на улицах, голоса офицеров казались грубыми. Перед солдатами несколько призраков несли в руках какие-то коробки и свертки. Два нищих поджаривались в солнечных лучах, проникавших между башнями, и, закрыв глаза, шептали какие-то секреты. Тяжелые шаги солдат стихли, и спокойствие было восстановлено. Но нет, спокойствие — это не то слово. Оно подразумевало мир, а в этом квартале ничего мирного не было. Только марширующие солдаты и напряжение, заставлявшее скрежетать зубами и постукивать пальцами о камень. Даже небо здесь словно стало тяжелее, воздух плотнее. Сердце Нелит бешено колотилось, несмотря на то, что она с самого утра просто лежала в какой-то заброшенной лавке. Она опустила занавеску и стерла пыль с носа. «Никогда не видела на улицах столько солдат». «Что?» — прохрипела Хелис, дремавшая на куче старых плащей. «Солдаты. Это уже третий патруль за утро. Что-то произошло». Плащи зашуршали, Хелис повернулась. «Дознаватели? Прокторы?» «Пока ни одного. А красные есть? Культ Сеша?» «Нет, и не напоминай мне о них. Это солдаты Императора, но что они делают здесь, в глуши, я понятия не имею». «Что?» Из-под кучи листов папируса в дальнем углу высунулась светящаяся голова. «Фаразар, если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы привлечь к себе внимание...» Нелит ничего не могла ему сделать, но все равно погрозила пальцем. После столь долгого пути у нее уже не осталось угроз. Фаразар беззвучно произнес что-то мерзкое. Два дня он осыпал ее оскорблениями, и в полголоса, и громко, но теперь, похоже, либо принял план Нелит, либо ждал подходящего момента. На всякий случай Нелит решила исходить из того, что верно второе. Один раз она почти его потеряла, и второго раза допустить было никак нельзя, особенно здесь, в городе. Она с силой втянула в себя воздух через нос и сразу же об этом пожалела. Труп, лежавший в углу комнаты, по-прежнему вонял. Старую лавку портного, в которой они спрятались, хозяева бросили довольно давно. Возможно, ушли, чтобы попытать счастье в другом месте. До центральных районов оставался еще целый день пути, и хотя здания неуклонно продолжали расти, все здесь было покрыто слоем грязи, мириться с которой в центре бы не стали. На стенах домов каракули боролись за место с сажей и сомнительного вида пятнами. За более новыми колоннами из камня и в переулках прятались более старые дома из дерева и глинобитного кирпича. Они тоже выглядели наполовину разрушенными, словно тоже были частью просторов или деревушкой под боком у растущего города. Но Аракс поглотил эти районы, смял и двинулся дальше. Мысль об этом опечалила Нелит, но почему-то добавила ей решимости. В городе была не одна болезнь, а много, и корни каждой из них уходили в прибыль, которую приносила торговля смертью. Тишина стала неуютной, и Нелит снова приподняла край занавески. Окно лавки разбили давным-давно, но осколки стекла по-прежнему цеплялись за подоконник. Она проверила, как дела у Анаиша, которого она привязала в тени здания. Он все еще был там, лежал на песке, закрыв глаза. Город продолжал его пугать, но он каким-то образом понял, что Нелит делает нечто важное, и поэтому терпел вместе с остальными. Один из нищих рухнул на землю, и второй посмотрел на него с голодным блеском в глазах. Достав откуда-то палку, он начал затачивать ее о стену. Нелит покачала головой. Повернувшись направо, она увидела центр Аракса, высокую корону из шпилей и пирамид, которая затмевала собой весь остальной город. И в центре этой короны возвышалась могучая игла. Дыма и пыли в воздухе сегодня было мало, поэтому небо в паутине зданий и высоких дорог показалось Нелит более синим, чем обычно. Прикрывая ладонью глаза, Нелит окинула взглядом небесную иглу и почувствовала, как при этом у нее хрустнула шея. Она уже давно не смотрела на башню, предпочитая фокусировать внимание на земле и на утомительной работе, которая заключалась в том, чтобы по этой земле шагать. Именно тогда она заметила, что на верхушке иглы что-то блестит. Металл. Она повернулась к Хелис. Один глаз уставился на нее. Дознаватель относилась к своей роли защитницы весьма серьезно. Нелит поманила ее, и Хелис, кряхтя, выбралась из-под заплесневелых плащей. «В чем дело?» — прошептала она. «Посмотри на иглу». Хелис прищурилась. «Броня». «Что-то не так». Нелит заерзала на земле, стиснув зубы. «Что-то совсем не так». «Будущая императрица? Она вскрыла убежище?» «Не знаю». Пройдя мимо Хелис, которая стояла на часах, Нелит положила руку на сверток, лежавший под окном. Раздался негромкий клёкот, и из гнезда свитого из лохмотьев показалась голова Безила. Он сонно замигал. «Как ты себя чувствуешь?» «Как кусок говна на жаре», — ответил сокол. «А твоя рана?» Безил щелкнул клювом. «С ней все в порядке!» «Дай взглянуть». Нелит аккуратно помогла ему вытянуть и поднять крыло. Крапчатые перья на брюшке, которые раньше были молочно-белыми, потемнели от засохшей крови. Наконечник стрелы из раны вытащили, но она все еще выглядела сырой. Правда, гноя не было, да и запах гнили издавало только тело Фаразара. «Охрененный вид, да?» — спросил Безил. «Картина не самая красивая», — поморщилась Нелит. «Но жить ты будешь». «Ну, конечно, я буду жить». Нелит сложила ладони домиком, пары напротив кожи. «То есть полетать тебе сейчас не хочется?» «Нет, ну почему же? Просто придется махать только одним крылом». Темные глаза сокола прищурились. «В центральных районах что-то происходит», — сказала Нелит. Безил поднял голову. «Что?» Нелит зашептала, чтобы не привлекать внимание Фаразара. «Понятия не имею. Солдаты приходят и уходят. На игле броня». Безил эта новость, похоже, не встревожила. «Наверняка я скоро все узнаю». Со стоном ответил он. «Как это?» Сокол с серьезным видом посмотрел на нее. «Скоро она меня призовет, особенно если взломает убежище. Твой обман раскроется, и я уже не смогу ей врать». Нелит много раз об этом думала. И когда осторожно шла по ночным улицам, и когда пряталась в портняжных мастерских. А что еще ей оставалось, кроме как беспокоиться? И вопросов у нее накопилось множество. «Как работает призыв? Что мы можем сделать?» — спросила Нелит. «Ничего. Колокольчик должен позвонить определенное число раз. Никситы, башковитые сволочи, поиграли с волшебной связью между монетой и тенью и создали заклинание, притягивающее призрака к монете». «Мне так жаль, что твоей хозяйкой стала она». «Скажу одно. С тех пор, как она вспомнила про меня, я без дела не сидел. Я делал что-то полезное, а не просто бегал по карнизам, словно насильник. И не разбирался с чайками. Эти чайки — сраные психи. Не хочу показаться грубым, Ваше Величество, но мне не хватает... Ну, вы понимаете». Он кивнул, указывая на себя. «Никто и никогда не мечтал о члене сокола. О члене быка — да. Коня — возможно, твою мать. А мой обычно даже не виден». Возможно, все дело было в озорном блеске его глаз, но Нелит не очень пыталась удержаться от смеха. «Надеюсь, она снова про тебя забудет, по крайней мере, на какое-то время». «А если нет?» «Если она призовет тебя до того, как все закончится, передай ей от меня послание. У меня, возможно, такого шанса не будет». «А что за послание?» «Скажи ей, что я прошу у нее прощения, что она все поймет, когда я доведу дело до конца». «Серьезно?» — недоверчиво спросил Безил. «За что именно?» Нелит вздохнула. «Во время этого сраного путешествия я поняла, что Сизин не моя дочь. Да, она, возможно, плоть от плоти моей, но она — дочь Аракса. Она из рода Талин-Ринала, а не часть моей семьи или семьи моего отца. Я могла бы сопротивляться, могла бы драться за нее так же упорно, как сражаюсь сейчас, но я этого не сделала. Мне жаль, что я подвела ее. За это я была наказана. Я потеряла ее, сердце моей дочери охладело ко мне. Я не надеюсь, что это изменится, но, по крайней мере, она будет знать правду, а не только ту ложь, которую ей внушил Фаразар. Передай ей это». Безил щелкнул клювом. «Все это ты делаешь ради нее?» «Нет, ради всеобщего блага». Призрак, лежавший в углу, подал голос. «Ты делаешь только для себя, алчная ма...» «Заткни пасть, Фаразар!» — прикрикнул на него Нелит. «Это из-за тебя Сизин стала такой!» Призрак оскалился. «Природа важнее воспитания, моя дорогая женушка, поэтому половина вины лежит на тебе. Пойми, Нелит, ты так долго цеплялась за старую роль принцессы из Красса, что не заметила, как стала императрицей Арка. Посмотри, сколько усилий ты приложила, чтобы получить то, что тебе нужно. Так же точно поступила бы любая другая дочь Аракса, вне зависимости от ее происхождения». Нелит снова повернулась к Безилу, не обращая внимания на язвительные слова императора, несмотря на то, что в них было слишком много горькой правды. «Ты передашь мои слова, Сизин?» «А наш уговор?» — сощурился Безил. «Я подарю тебе смерть, Безил, как и обещала». «Ну хорошо, тогда передам». Сокол щелкнул клювом. «Но знай, новых мучений я от нее не потерплю. Ей на верность я не присягал». «Спасибо». Нелит наклонила голову. Она понимала, о чем говорит Сокол, но не могла отказаться от роли матери-защитницы. Она встала на ноги. «Нужно идти дальше». «Сейчас?» — прошептала Хелис. «Мы не должны терять время», — Нелит посмотрела на Безила. «Я не знаю, что происходит, но здесь задерживаться нельзя». Фаразар, похоже, не собирался сдаваться. «Что происходит?» Нелит потянулась за мечом, который положила в углу, тем, который упал с неба, и замахнулась на Фаразара. Ей, в общем, было все равно, куда она попадет. Ей даже захотелось разрубить его пополам и покончить с этим. На самом деле она мечтала только о том, чтобы вернуться в Крас, к его заснеженным горам. К счастью для призрака и для нее, меч всего лишь разрезал обертки из папируса и процарапал белую линию на животе Фаразара. Фаразар все равно взвыл, и Нелит пришлось снова ткнуть в него мечом, чтобы заставить его умолкнуть. «Осторожно», — прошептал голос в ее голове, но Нелит знала, что это не ее совесть. Она посмотрела на меч, балансируя его лезвием на ладони, и большим пальцем вытерла росу с покрытого крапинками клинка. «Вы всерьез думаете, что середина дня — лучшее время, чтобы тайком вести его по городу?» — спросила Хелис, заглушая стоны Фаразара. Раньше она бы смутилась, все еще пытаясь избавиться от верности короне и кодексу. Но она уже услышала то, что льется изо рта Фаразара, узнала о планах Нелит и сделала свой выбор. Нелит посмотрела на тряпье и рваную одежду, лежавшую вокруг них. Затем на стену, где висела другая гнилая одежда. По сравнению с ней даже занавески выглядели привлекательно. «Мы заткнем ему рот, свяжем, замотаем в тряпки, закопаем под кучей ткани и привяжем к Анаишу. Мы сами в лохмотьях, так что будем похожи на бродячих торговцев, которые ведут на поводу верного коня». Нелит помедлила, обдумывая слова, которые произнесла, почти не думая. Она кивнула. «Да, они прозвучали совсем неплохо». Хелис пожала плечами. «Возможно, нам удастся даже приглушить запах». Император уже встал и занялся изучением новой бороздки в своих парах, которая все еще светилась белым. Он поднял взгляд, когда две женщины двинулись на него, выставив заплесневевшие плащи вперед, словно щиты. «Да как вы смеете?» Чуть позже два скромных торговца с конем побрели на север, к сияющему центру города. Они шли, опустив головы, но их глаза были остры, и на каждом перекрестке торговцы останавливались и внимательно оглядывали тихие улицы. За собой они вели коня, на которого погрузили свои товары, выгоревшие на солнце, ветхие или заплесневелые. Если бы кто-то присмотрелся к торговцам внимательнее, то, возможно, заметил бы под плащом одной из женщин очертания меча. Присмотревшись еще внимательнее, он, возможно, увидел бы, что часть сложенных на коня тряпок время от времени подергивается. А если бы он приложил ухо к этим сверткам, то услышал бы приглушенный поток проклятий.